Он грубо запретил мне прибегать к этой уловке, считая ее неприглядной. Мне пришлось, как и прежде, вынимать сигарету из пачки и, раскурив ее, вставлять ему в губы, а затем доставать для себя другую. Поскольку предаваться скорби в первую очередь означает покоряться страданию, я не поддамся ему, ибо преобразую его силу в необходимую силу, чтобы уйти от привычной морали. Я не в состоянии возлагать краденые цветы на могилу покойника, который был мне дорог. Воровство предполагает определенную нравственную позицию. Она дается с трудом. Это геройский поступок. Страдание от утраты любимого существа раскрывает нам объятия людей. Поначалу оно требует от того, кто остался жив, формального соблюдения достоинства. Формального до такой степени, что забота об этом достоинстве вынуждает нас красть цветы, если мы не в состоянии их купить. Этот поступок был вызван отчаянием. Мы не могли совершить привычный обряд прощания с усопшим. Ги пришел ко мне, чтобы рассказать, как прикончили Мариса Б. «Нужны венки». «Зачем?» «Для процессии». Он говорил отрывисто, боялся удлинять слоги, чтобы его душа не расслабилась. И, возможно, он полагал, что в такой момент не пристало предаваться слезам и стонам. Какие венки он имел в виду? Какую процессию? Церемонию? «Для похорон нужны цветы». «У тебя есть бабки?» «Ни гроша». «Будем собирать пожертвования». «Где?» «Ну, конечно, не в церкви. У корешей, в барах. Все сейчас на мели». Ги заботился не просто о погребении мертвеца. Он хотел, чтобы почести этого мира были оказаны его другу, вору, погибшему от пуль полицейского. Сплести из цветов для самого жалкого из смертных роскошнейший покров, как принято у людей. Уважить друга и в первую очередь восславить его с помощью средств, присвоенных теми, кто и придумывает их, и считает их сплошным убожеством. «Тебя не бесит, что легавых, которые загнулись, хоронят по первому классу? Это тебя колышет? А тебя нет? А когда хоронят судей, позади вышагивают присяжные?» Ги был возбужден. Его озаряло возмущение и одолевала безудержная щедрость. «Ни у кого нет денег. Надо найти». Ты можешь стырить цветы вместе с его корешами. Ты псих? Он сказал это глухо, с чувством стыда и, может быть, сожаления. Только псих может устраивать своим покойникам необычные похороны. Он способен, он должен сочинять обряды. Ги уже застыл в волнующей позе собаки, справляющей нужду. Он тужился, его взгляд неподвижен, четыре лапы собраны под сгорбившимся телом. Дрожь пронизывает его от головы до дымящихся испражнений.